Глава 8. Лареш за почти тысячелетнее существование успел дважды побывать столицей, но не самое удобное расположение не позволило городу сохранить этот почетный статус. Его и сейчас называли то малой столицей, то древней, то даже столицей культуры. С последним званием никто не спорил. Именно здесь находился величественный королевский театр, консерватория, где обучались лучшие певцы, Ларешский оперный театр, где они показывали свое искусство, балетная школа. Зимние резиденции столичной знати соревновались в пышности и изяществе. Мода на костюмы и прически рождалась здесь, и лишь потом захватывали Аэрию. Здесь творили лучшие ювелиры. Поэты посвящали тысячи строк резным каменным мостам и взлетающим к самому небу башенкам. Ларешская школа волшебства, впрочем, сильно уступала столичной академии. Вскоре за окном замелькали заборы, пустые огороды с покосившимися пугалами, разномастные домишки пригорода, большое торжище у внешней стены, за которым виднелись строения речного порта. Ворота со скучающими стражами, которые, увидев гильдейский знак фаула, тут же с поклоном пожелали хорошего дня и пропустили экипаж. День уже, собственно, заканчивался, но придираться никто не стал. Улицы от внешней стены до внутренней были широкими, но извилистыми. Пришлось попетлять между лавок, таверн и доходных домов. «Эту часть города строили так, чтобы она сама была укреплением на пути врага», объяснил Скай удивленному Нику. «В новом городе нет ни одной улицы, что вела бы прямо к воротам в старый город. Зато ходят слухи, что есть подземные ходы из-под замка и башни гильдии прямиком за стены. Но точно этого, конечно же, никто не знает. Кроме старых хрычей из гильдии», — добавил Фаул. В старый город стражники тоже пропустили господ магов без досмотра, но в экипаж заглянули. И вообще эти стражники вид имели куда более серьезный, чем их коллеги из нового города. Фаул, внезапно охваченный духом гостеприимства, звал Ская остановиться у него, но волшебник вежливо отказался. Мол, сам не знает, как надолго захочет остаться в Лареже, так что не может так стеснять любезнейшего приятеля. Но, конечно же, будет счастлив, если тот уделит немного времени, чтобы показать ему город, и непременно навестит с ним старину Крея. Фаул, уже, кажется, и сам успевший пожалеть о приглашении, радостно заверил Ская, что завтра же заедет за ним в гостиницу и покажет, что в этом городишке достойно внимания великих волшебников. Потом попросил подбросить его до Серебряной улицы, успев по пути припомнить еще парочку сомнительных историй о делах местной знати. И, наконец, избавил Ская от своего присутствия. В экипаже сразу стало просторнее и как будто светлее. Даже то, что до гостиницы теперь придется возвращаться через половину старого города, никого не печалило. За окном проезжали роскошные кареты. Простолюдинским повозкам въезд на главные улицы был запрещен. Стражники в начищенных сапогах присматривались к скромному экипажу волшебника с подозрением, но так ни разу не остановили. Все-таки тройка лошадей в сочетании с уверенным видом кучера внушали достаточное уважение. А добротный экипаж без особых примет явственно говорил о намерении владельца сохранять инкогнито. Зажигались, отвечая на наступление темноты, развешанные на стенах каменных домов волшебные фонарики. Ровные ряды старинных масляных фонарей еще ждали фонарщика. По традиции, их зажигали, начиная с главной площади. Гостиница «Снежный змей» была не самой роскошной в Лареже, но волшебники по сложившемуся обычаю останавливались именно там. Древнейшее в городе заведение с лихвой компенсировало тесноту комнаток и холод каменных стен великолепнейшей кухней и вышколенным молчаливым персоналом, готовым к любым причудам постояльцев. Особыми причудами Скай не отличался, но и никаких сплетен вокруг своей персоны не хотел, да и здешние стены были отлично защищены заклятием занавеса и тишины не только со стороны улицы, но и от соседних комнат и коридора. Покой гостей превыше всего. Обстановка в комнатах была аскетичная и сразу напомнила Скаю ученическое общежитие. В спальне стояли две неширокие деревянные кровати, застеленные, впрочем, белоснежным бельем, туалетный столик с овальным зеркалом над ним, пара крошечных прикроватных тумбочек да просторный гардероб. В главной комнате нашелся жесткий диван, обтянутый коричневой кожей, письменный стол, три стула с высокими неудобными спинками и маленький кофейный столик. Еще к апартаментам прилагались крошечная комнатка для слуги, которую занял Пит, и маленький балкон с коваными перильцами, выйдя на который, можно было полюбоваться отличным видом на окна бокового фасада ратуши. Обеденный зал тоже не отличался роскошью. Простые деревянные столы, квадратные на четверых, прямоугольные для компаний побольше, даже без привычных по столичным заведениям скатерок. Однако запахи того, что кипело, шипело и шкварчало на кухне, сразу же отбивали желание придираться к деталям. А выставленные на каждый стол корзинки с подсоленными крендельками и маленькими полупрозрачными постилками, завернутыми в тонкий пергамент, позволяли дождаться свою порцию без лишних страданий. Неудивительно, что свободных столов в зале было только два, и те самые неудобные рядом с дверью на улицу. Пришлось довольствоваться малым. Тут же появился аккуратный парнишка в фартуке и на рукавниках. Спросил о пожеланиях дорогих гостей, рассказал о том, что сейчас готовится на кухне, а что может быть подано тотчас же. Предложил напитки. Скай удивился было разнообразию сладких и пряных отваров, но тут же вспомнил, где находится. Что еще, как не сладкие отвары, предлагать в этом заведении? Хмельного волшебники по традиции не пили, а сладкое помогало быстро восстановить одолженную у собственного тела силу. Десертов и сахарных пирогов здесь тоже подавали множество. Что-то уже дожидалось на кухне, что-то могли приготовить специально для гостя по особому заказу. Скай решил для начала попробовать то, что уже приготовлено. Жить в снежном змее планировалось неделю, так что будет еще время заказать что-нибудь особенное. Ник, кажется, еще переживал потрясение от предложенного разнообразия. Даже Пит, успевший повидать немало заведений и перов, был удивлен. После того, как волшебник озвучил заказ, подавальщик попросил показать гильдейский знак. Тут удивился уже Скай, но парень тут же пояснил. «Для господ волшебников у нас скидка, а гильдия, в свою очередь, делает для нас кое-какую работу. Извините, если доставил вам неудовольствие». Скай молча выложил знак на стол и заставил светиться. Подавальщик низко поклонился и бесшумно удалился в сторону кухни. Разговаривать, сидя на самом проходе, было неудобно, да и дорожная усталость сказывалась. Поэтому друзья молча хрустели крендельками, пока им не принесли запеченную в пряных травах свиную ногу, золотистый рыбный суп с гренками, утку в меду и большую сырную лепешку. Довершал ужин большой кувшин взвара, не такого сладкого, как готовил обычно Скай, но вполне пристойного, и пирожки с вишней. Пит, только понюхав взвар, попросил воды. Подавальщик тут же принес кувшин и стакан. Даже вода тут оказалась на высшем уровне. Прохладная, свежая, ключевая. «Хорошо живете, господа волшебники», — тихонько позавидовал Пит, когда подавальщик отошел. «И чего твоему приятелю для счастья не хватило?» «Вот встретимся с ним, тогда и спросим», — вздохнул Скай. Постели в гостинице только выглядели непритязательно. Перины оказались мягкими, подушки идеальной высоты, одеяло в меру теплыми, как раз настолько, чтобы не мерзнуть, но и чтобы не хотелось раскрываться ночью. В комнатах царила тишина, но не опасная, как наведенная белой тьмой, а уютная тишина отлично защищенного волшебством дома. Так что выспался Скай превосходно. Ника тоже оставили привычные кошмары. Когда волшебника разбудили робкие утренние лучи, помощник еще спал, уютно положив ладонь под щеку, и Скай тихонько поднялся и вышел, чтобы его не будить. Пит уже давно проснулся, сидел на диване и явно страдал от безделья. Сапоги и плащи волшебника Ника и его собственный были уже доведены до идеального состояния. Бритвы наточены, пряжки на дорожной сумке отполированы до блеска. Сейчас кучер сосредоточенно и почти отчаянно точил маленький перочинный ножик. При виде волшебника он тут же вскочил, убирая ножик и точило в карман. «Ну, что будем делать?» «Завтракать», — мечтательно протянул Скай. «Я, кажется, еще ужин не переварил», — шутливо пожаловался Пит. «Когда к злодею поедем? Лошадей надо бы сдать на почтовый двор и нанимать одну, тогда, когда понадобится. Зачем нам ее все это время кормить? Но для этого надо знать, какие у нас планы, хотя бы примерно». «Планы у нас зависят от нашего друга Фаула», — поморщился Скай. «Было бы идеально, если бы он сам меня к краю отвел. Получится, будто и не я встречи искал, а само так удачненько вышло. А там уже слово за слово, посетуем, как старые замшелые пни из гильдии не дают развернуться нашим талантам. Глядишь, что и проявится». «Я полагаю, этот друг Фаул объявится очень скоро», — предсказал Пит. «Очень уж он похож на любителя обедов за чужой счет». «Раньше таким мелочным он не был», — вздохнул Скай. «Ленивым и бестолковым — это да, но не злым и не жадным». «Или ты за ним этого не замечал?» — предположил Пит. «Ну, может и так. Или с ним случилось что-то такое, после чего он так обозлился». «Скорее уж не случилось», — проворчал Пит. «Учеба закончилась, знак волшебника получил. А почет и слава сами к ногам все не падают и не падают. На хорошие должности никто не зовет, на те, где стараться надо, самому не хочется. С открытиями волшебными тоже как-то не густо. Это же исследовать что-то надо, трудиться. И даже влюбленные принцессы, ну или хоть купеческие дочки с приданным на шею почему-то не вешаются. Ужасная несправедливость». «Ты-то откуда знаешь?» — спросил Скай, чувствуя правоту приятеля, но никак не желая с ней соглашаться. «А я таких навидался и даже наловился по долгу службы. Из юнцов с самомнением, но без усердия, часто вырастают вот такие обиженные на весь мир взрослые. И уж они-то редко упускают возможность влезть во что-нибудь напрочь незаконное и в придачу бесчеловечное. И совесть их не мучает, они ж недополученные себе по праву возвращают. Впрочем, еще больше тех, кому и такого случая судьба не подбросила. Эти просто пьют и пакостят ближним по мелочи». «Да не было у него самомнения», — не согласился Скай. «У Крея, признаю, было. И еще какое. У меня самого тоже, вообще-то. А у недотепы Фаула разве что радужные мечты, в которые он вряд ли сам-то верил». «Ладно, поживем-увидим», — подытожил Пит. «Но на то, что он совсем скоро поведет тебя по самым злачным местам города, причем непременно за твой счет, я готов поставить...» Пит огляделся. «Да вот хоть любимые сапоги». «Не, такую ставку я не приму», — рассмеялся Скай. «На кой мне твои сапоги, и ты без сапог в придачу?» «Ну, тогда...» — расхрабрился Пит. «Если я не прав, то выхлебаю целый стакан того жидкого меда, который вы с Ником за ужином пили». «О, ну вот это совсем другое дело. Может, распробуешь наконец. Взвар — штука полезная». Пит поморщился, но ничего не ответил. В дверь постучали. За дверью обнаружился мальчишка посыльный с визитной карточкой. На карточке витиеватым почерком за корючками было выведено «Уже жду внизу. Фаул». Очень невежливо, но совершенно по-фауловски. Пит торжествующе потряс карточкой. «Ну, хоть удобный стол займет», — смирился Скай. «Разбудим Ника?» «Да пускай поспит. За что ему такая радость с утра пораньше? Если соберемся в город, вернемся за ним. Да и я, пожалуй, с тобой не пойду. Может, без кучера за столом у вас разговор быстрее выйдет на интересные темы». Фаул гордо восседал за столом почти в самой середине зала. Скай ни за что добровольно бы не выбрал это место. У всех на виду, мимо постоянно кто-то проходит. То подавальщики, то другие посетители. Не то чтобы он кого-то стеснялся, но есть предпочитал в спокойной обстановке и приятной компании. Что ж, сегодня у него не будет ни того, ни другого. Придется потерпеть. Ну, хотя бы еда оставалась на высоте. К тому же, поглощенный процессом принятия пищи, Фаул не так уж много успевал говорить. Но, конечно, совсем не говорить он не мог. После повторного перемывания костей всем знакомым волшебникам и незнакомым Скаю сливкам Ларежского общества, он перешел к мерзкой осенней погоде и плохо убранным городским улицам. Скай счел, что самое время повернуть к интересным темам. «Я где-то слыхал, тут даже и люди пропадают». «Да какие же это люди?» — отмахнулся Фаул. «Подумаешь, делась куда-то шайка бродячих актеришек. И, кстати, не здесь, а по пути из Вимбержа. Наверняка в пропасть какую-нибудь свалились. Там же дорога горная». Развивать тему приятель явно не хотел. И именно это Скай насторожило. «Ох ты ж, раньше, помнится, там отличная дорога была. Широкая, с постами смотрителей на каждом перевале, с волшебной защитой от оползней и с оградами на всех опасных местах. Туда же сам принц нередко наезжал. Неужели и эту дорогу развалили? «Ну, не то чтобы развалили», — смешался Фаул. «Ну и на Королевском тракте раньше ничего крупнее многохвата не водилось. А теперь вон, аж белая тьма. И живой мертвец в придачу. Какой он, кстати, был?» «Да самый обыкновенный. То ли на убийцы разозлился, то ли сказать кому-то что-то не успел». «Да не, выглядел как. Кем был?» Не отставал Фаул. «Вдруг знакомый кто?» Это было уже совсем странно, но, кажется, ответ его действительно интересовал. Скай решил, что бессмысленно скрывать то, что волшебник может разузнать и сам. Пусть и с некоторыми усилиями, но без особых трудностей. Средних лет, мужик, усы, бородка. Лица не различить, он в ручье успел полежать. Одет дорого, но не броско. Ремесленник из богатеньких или чей-то слуга, может быть. Ни ценных вещей, ни даже обуви. Убит стрелами. Точно тебе говорю, разбойники поработали. Фаул, похоже, расстроился, но ничего не добавил. Хлебнул ягодного отвара, который здесь делали вдвое слаще, чем в других заведениях, и вернулся к любимой теме. «Это все потому, что в помощь стражи отряжают самых бестолковых волшебников. Да толковых-то тут и нет. Представляешь, что учудили здешние школяры на прошлой неделе?» Наконец, удручающий завтрак подошел к концу. Фаул довольно утер усы салфеткой и спросил. «Ну так что, ты еще не придумал, чем здесь заняться? В городском музее выставка древнего волшебного хлама, ну то есть волшебное искусство древних. Не самое веселое развлечение, но всякий уважающий себя волшебник просто обязан посетить. Это как поэзия Лаура Великолепного. Великолепным его считают только профессора словесности, но признаваться, что ты его не читал, в приличном обществе стыдно. Потом можем сходить в Солнце Лисеи. Там экзотическую еду подают. Лучше бы туда, конечно, вечером. Там такие танцовщицы, загляденье. Но вечером в опере премьера надо быть. Билеты для нас уже забронированы. И добыть их было ой как непросто. Но у меня есть нужные связи». Фаул подмигнул с таким значительным видом, будто билеты ему добывал сам главный дирижер лично. Скай хотел было спросить про Крея, но решил не навязываться, чтобы не вызывать подозрений. «Великолепно. Сейчас велю запрягать экипаж. Не пешком же ходить». Экипаж Фаул всецело одобрил. А Скаю это дало достаточно времени, чтобы разбудить Ника и смириться с целым днем, который будет потрачен впустую. Сам он с куда большим интересом остался бы в комнате и продолжил разбираться со шкатулкой. Чем-то она его все равно настораживала. И еще сильнее настораживало то, что он никак не мог понять, чем. Как будто на самом краешке сознания зажигался тревожный сигнальный огонек, но разобрать, о чем он предупреждает, никак не получалось. Шкатулка не была опасна, и все же что-то с ней было не так. Поэтому он не упомянул ее в отчете и не рассказал о ней Фаулу, а после разговора за завтраком это решение показалось ему особенно мудрым. Кажется, мертвого посыльного Фаул действительно знал. Неужели шкатулка принадлежала ему? Незапатентованное пока изобретение, отправленное... Да неважно, кому и зачем. Но, во-первых, почему же вечно жалующийся на все волшебник промолчал о такой потере? И, во-вторых, на такое сложное изобретение у недотёпы Фаула ни за что бы не хватило ни ума, ни усидчивости, а у Крея? Ну, на злодейство эта ерундовина никак не тянет. Но можно ведь сочетать занятия запретной магии с самой обычной, разве нет? Вопросов у Ская было намного больше, чем ответов. Но задавать эти вопросы определенно стоило не Фаулу и не теперь.